Глава 7. Эмилия. До отбора оставался один день, который я бы с удовольствием провела в библиотеке замка, но мне никак не удавалось туда попасть. Например, сегодня леди Эннет и Иви решили ехать к популярной модистке. «Вы только недавно выписали по 10 новых туалетов из столицы. Зачем опять?» — пыталась увещевать их я. «Леди Маргарет Акфорд сказала, что она заказывала свое платье на бал «Искр» у модистки с Цветочной улицы. Тена Явелия обшивает самых модных дам двора. Чем мы хуже?» Поджав губы, капризно сказала Эвенна. «Тем более леди Маргарет сказала, что можно сослаться на нее, и нас примут без очереди». Иви с графиней переглянулись и обменялись понимающими улыбками. «Эмилия», — с нажимом произнесла леди Эннет, «я понимаю, что тебе неинтересны наряды и прочее. Ты можешь остаться во дворце, мы спокойно обойдемся без тебя». «И потратите целое состояние на тряпки», — подумала я. «Отец будет недоволен. В мои обязанности входит препятствовать совершению глупостей, поэтому придется ехать с ними, чтобы графиня и Иви ограничились хотя бы одним платьем, а не скупили все до последнего чулка». «Я поеду с вами. Быть может, и себе что-то пригляжу», — решительно сказала я. «Ты?» — Иви захихикала. «Боюсь, Тена Явелия не возьмется за платье для тебя. Это же два по цене одного». «Я переоденусь и зайду за вами», — как можно равнодушнее ответила я и стремительно вышла из комнаты. Конечно, сказать, что все эти разговоры о моей полноте совсем меня не задевали, значило покривить душой. Но и не настолько, как считала Иви. Я любила себя такой, какой была. А то, что полнота давала мне еще и безопасность — отличный бонус. Меня больше удивило подражание Иви леди Маргарет Акфорд. С этой девушкой они познакомились вчера на чаепитии, которое я пропустила. И вот уже сегодня мы идем к модистке, по ее примеру. Похоже, леди Маргарет обладала определенной харизмой. Еще плюс один пункт к тому, что она первая из претенденток. Цветочная улица, на которой располагался магазин модистки, поразила обилием роз. Несмотря на начало осени, они дарили прохожим красоту и аромат своих бутонов. Видимо, их долгое цветение поддерживалось магически. От количества магазинов захватывало дух, а их товары, выставленные в витринах, поражали. Особенно мне приглянулись необычные десерты в сладкой лавке. Таких я не видела никогда ранее. «Мам, смотрите!» — Иви дернула за руку леди Эннет. «Эми наконец-то нашла магазин себе по вкусу!» «И правда!» — скривилась графиня. «Ладно, Эмилия, не делай вид, что тебе безразличны сладости. Давай зайдем туда». Каково же было удивление леди Эннет, когда оказалось, что посещение сладкой лавки расписано на неделю вперед, и даже на вынос ничего не продавали. «Совсем уже сошли с ума эти торговцы!» — возмущалась она. «Я, графиня, должна записываться, чтобы посетить какую-то лавочку». «Но ведь записываются же люди, значит, им нравится?» — парировала я. И непростые, судя по богатству нарядов, сидящих там лордов и леди. Графиня недовольно поджала губы и быстро зашагала в сторону магазина Тены Явелии. Я же для себя решила, что обязательно запишусь в сладкую лавку и попробую их вкусности. Тена Явелия оказалась невысокой женщиной хрупкого телосложения, но с замашками генерала. Портные и помощницы слушались малейшего ее жеста, даже приподнятая бровь заставляла их бежать за лентой или кружевом. Пока Иви, довольная, что нас приняли без проволочек, вертелась перед зеркалом, а графиня капризно тыкала пальцем в наряды, я задумчиво ходила по магазину. Вдоль стен висели отрезы ткани и готовые платья. Одно из них привлекло мое внимание. Платье карминного цвета было расшито темно-бордовой нитью так искусно, что складывалось впечатление, что рисунок живет своей жизнью. Глубокий лиф и рукава отделаны тончайшим кружевом цвета сливок. Я погладила ткань, наслаждаясь ее бархатистостью. Если бы я искала знакомств, обязательно купила бы это платье. Я представила, как оно обнимает мою фигуру, как красиво выступает грудь из лифа, а пышная юбка визуально делает талию уже. Восхитительное платье. «Леди хочет примерить наряд?» — раздалось за моим плечом. Резко отдернув руку, я обернулась и наткнулась на проницательный взгляд Тены Явелии. «Нет, что вы, я не ищу новые туалеты. Мне вполне достаточно того, что есть», — ответила я и с безразличным лицом отошла от платья. «Эмилия, ты все равно ничего на себя здесь не найдешь», — обратилась ко мне графиня, явно недовольная, что модистка уделила мне внимание. «Помоги лучше подержать ленты для сестры». Я поморщилась от обращения леди Эннет. Обида россыпью иголочек вонзилась в сердце. Ладно дома, но зачем так вести себя в магазине?» «Быть может, леди все же примерит наряд? Он будет вам очень к лицу», — вкрадчиво проговорила Тена Ябелия, все еще стоящая рядом со мной. «Меня обуял дух авантюризма. А почему бы и нет? Но меня интересовал один момент. А вы уверены, что в него поместится вся моя красота?» — со смешком спросила я. «Не волнуйтесь», — оценила мою прямоту модистка. «Я лично займусь вами. Ваша роскошная фигура в надежных руках».